булавок я вам преподношу. И быть моей женою покорно вас прошу. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, и будете моею, моей женой. Полдюжины булавок от вас я не приму, полдюжины булавок нужны вам самому. Плясать вы не пойдете со мной, со мной, со мной, и вашей не буду я женой. Хрустальный колокольчик принес я вам, мой друг. Когда проснетесь ночью, будите ваших слуг. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, со мной, и будете моею, моей женой. Хрустальный колокольчик от вас я не приму, ваш глупый колокольчик не нужен никому. Плясать вы не пойдете со мной, со мной, со мной, и вашей не буду я женой. Принес я вам колечко любви, последний дар, алмазное колечко и бархатный футляр. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, со мной, и будете моею, моей женой. Мне нравится колечко, горит оно, как жар. Алмазное колечко и бархатный футляр. Плясать я разрешаю со мной, со мной, со мной, и вашею согласна стать женой. Полдюжины булавок принес я в первый раз и очень удивился, услышав ваш отказ. Хрустальный колокольчик второй я раз принес, но вы своим отказом меня довели до слез. Принес я вам колечко любви, последний дар, алмазное колечко и бархатный футляр. И замуж вы согласны пойти на этот раз? Да я вот не женюсь на вас.